Глава 32. «Конечно», — продолжал Джордж, — «вы можете спросить меня, ну и что, подумаешь, облако пыли, какое нам дело до того, что происходило в космосе миллиарды лет назад? Разве это важно?» «Важно, да еще как! Потому что если бы не это облако, нас с вами попросту не было бы. Сегодня мы знаем, что звезды образуются из гигантских облаков газа в космическом пространстве. Некоторые звезды заканчивают свою жизнь, превращаясь в черные дыры, которые медленно, очень медленно выпускают из себя частицы, а потом исчезают в сильнейшем взрыве. Другие звезды не успевают стать черными дырами, они взрываются, и все вещество, составлявшее их, разлетается по Вселенной. Мы знаем, что все элементы, из которых мы состоим, возникли внутри таких звезд, взорвавшихся давным-давно. Все люди на Земле, все животные, растения, камни, воздух, океаны — все это состоит из элементов, которые образовались внутри звезд. Нравится нам это или нет, но все мы — дети звезд. Природе потребовалось много миллиардов лет, чтобы создать нас из этих элементов. Джордж перевел дыхание. Много миллиардов лет. Ничего себе, да? Вот сколько времени заняло у природы создание нас и нашей планеты. Наша Земля не похожа ни на какую другую планету Солнечной системы. В Солнечной системе есть планеты гораздо крупнее и внушительнее, чем Земля. Но ни одна из них не могла бы стать для нас домом. Взять хотя бы Венеру. Там невыносимо жарко. А на Меркурии, например, один день длится целых 88 земных суток. Только представьте. Приходим мы в школу, а уроки заканчиваются только через 88 дней. «Вот ужас, правда?» Джордж сделал паузу. В зале стояла тишина, все слушали, затаив дыхание. Он немного рассказал и о других чудесах Солнечной системы и, наконец, подошел к самому главному. «Наша планета чудесная и удивительная, а главное, она наша, мы часть планеты». Мы состоим из тех же элементов, что и она, и мы должны, мы обязаны о ней заботиться. Мой папа уже много лет твердит это, но раньше я его не слушал. До меня не доходило, что такое заботиться о планете. Я знал только одно. Мой папа какой-то странный, не такой, как другие родители. Но теперь я понял. Папа правильно говорит, что нужно прекратить загрязнять нашу Землю, и что каждый из нас должен хоть чуточку постараться ради родной планеты. Я горжусь своим отцом, потому что он защищает нашу прекрасную и неповторимую Землю. Мы все до единого должны что-то сделать для Земли, иначе она погибнет». «Конечно, можно постараться найти другую планету, пригодную для жизни, но это будет, ох, как нелегко. Мы знаем, что поблизости такой планеты нет. Значит, если другая Земля существует, а это вполне вероятно, то она очень-очень далеко от нас. Открывать во Вселенной другие планеты и другие миры — это здорово, но в гостях хорошо, а дома лучше». Даже если нам ужасно понравится на другой планете, все равно лет через 100 захочется домой, на Землю. А для этого надо, чтобы на Земле все было хорошо. Вы спросите, откуда я все это знаю? Так вот, я хочу поделиться с вами еще одним секретом. Да, мне повезло, я нашел ключ. Но на самом деле... Открыть себе путь во Вселенную и помочь нашей родной Земле можно и без тайного ключа, потому что есть другой ключ, доступный всем. Только сперва надо научиться им пользоваться. Этот ключ называется физика. Физика — вот настоящий ключ к тайнам Вселенной. Мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Зал взорвался аплодисментами. Все повскакивали с мест и устроили Джорджу настоящую овацию. Директор школы, утирая слезы гордости и умиления, выбежал на сцену, похлопал Джорджа по спине и принялся энергично трясти его руку. «Молодец, Джордж! Молодчина!» Джорджу, красному от смущения, хотелось только одного, чтобы хлопки утихли. Внизу в зале доктор Лин тоже прослезился. Но не от радости и гордости, как директор, а совсем по иной причине. «Космос!» — еле слышно всхлипывал он. «Ты был так близко! Я уже держал тебя в руках, а он тебя похитил!» Директор помог Джорджу спуститься со сцены и принялся шептаться с членами жюри, со всеми, кроме Лина. Тот сидел сгорбившись, что-то бурчал себе под нос и бросал злобные взгляды на Джорджа. Директор взял у учителя физкультуры свисток и издал пронзительный свист, призывая всех к порядку. «Ха-ха!» Он прочистил горло. «Внимание! Победителем соревнования между городскими школами на лучший научный доклад единогласно, ну, то есть почти единогласно, признан Джордж Гринби». Директор возвысил голос, перекрикивая аплодисменты и возгласы «Ура!». «Вы все слышали, какой прекрасный доклад сделал Джордж, и я с радостью вручаю ему главный приз, любезно предоставленный нашими спонсорами. Вот этот замечательный компьютер!» Один из членов жюри достал из-под стола большую картонную коробку и торжественно вручил ее Джорджу. «Спасибо! Спасибо!» Джордж пошатнулся и едва устоял на ногах. То ли коробка оказалась чересчур тяжелой, то ли он просто устал. Уж слишком много событий произошло с утра. Сжимая обеими руками свой бесценный приз, он двинулся к выходу, а все вокруг улыбались ему и хлопали. Точнее, все, кроме компании мальчишек с краю. Те нарочно сидели, скрестив руки, и из-под лобья глядели на Джорджа. «Мы тебе еще покажем!» — прошипел Ринго, когда Джордж поравнялся с ним. Но Джордж даже не глянул в его сторону. Он спешил к Эрику, Ане и Сьюзен. «Молодец, Джордж! Я тобой горжусь!» Эрик своими длинными ручищами ухитрился обнять Джорджа вместе с огромной коробкой, а потом подхватил ее. «Джордж, да ты талант!» — сказала Аня смущенно, что было на нее вовсе не похоже. «Не знала, что ты умеешь так здорово держаться на сцене, и доклад такой хороший!» «А я ничего не перепутал?» — разволновался вдруг Джордж. «Я сказал, миллиарды лет, а может, надо было десятки миллионов?» «И про Юпитер. Наверное, зря я сказал, что ты...» «Нет!» — сказала Аня. «Ты все-все сказал правильно!» «Правда, папа?» Эрик кивнул и улыбнулся Джорджу. «Правда, особенно в самом конце. Прекрасно все объяснил, да еще и главный приз заработал. Ты, наверное, сам не свой от радости, а, Джордж?» «Ага», — сказал Джордж, — «только...» «Что скажут мои папа и мама, когда я заявлюсь домой с компьютером? Они же будут на меня сердиться». «А что, если они будут тобой гордиться?» — раздался веселый голос. Джордж вздрогнул и разинул рот от удивления. Рядом с мамой Ани стоял его папа. «Пап, ты что, все время тут был? Ты слышал, как я выступал?» «Да. Мама меня попросила зайти за тобой в школу. Она за тебя волнуется. Ты ведь утром умчался, сломя голову. Вот я и пришел, и подоспел как раз к твоему докладу. И знаешь что? Я рад, что так получилось. Ужасно рад. Потому что я понял. Ты прав. Не надо бояться науки. Наука поможет нам спасти планету». «И ты мне разрешишь поставить дома компьютер?» — подпрыгнул Джордж. «Пожалуй, ты его заслужил», — улыбнулся папа. «Но сидеть за ним ты будешь только час в неделю, не больше, иначе наш генератор не выдержит. Он же у меня самодельный». Кто-то грубо отпихнул их в сторону. По проходу, расталкивая всех локтями, несся доктор Лин, а за ним Ринго с дружками. Физиономии у всей компании были перекошены от злости. Джордж проводил их взглядом и спросил у Эрика: «А что вы сделаете с Лином? Надо же его наказать». «Не надо», — печально покачал головой Эрик. «По-моему, Зак уже сам себя наказал. Оставим его в покое. Вряд ли наши дороги еще когда-нибудь пересекутся». «Эрик», — спросил Джордж, — «а как Злин догадался, где вас искать? Вы же могли уехать куда угодно, но он поджидал вас в нашем городке. Откуда он узнал?» «Все очень просто», — сказал Эрик. «Дом, где я живу, — это дом моего старого учителя, который на фотографии с бородой». «Но ведь он исчез», — вспомнил Джордж. «Исчез, да не совсем», — улыбнулся Эрик. «Некоторое время назад он написал мне, что отправляется в очень долгое путешествие и не знает, когда вернется, да и вернется ли вообще, и что он хочет, чтобы я поселился в его доме и работал там с космосом. Он и помыслить не мог, что Закарий годами сидел тут в засаде, поджидая меня». «А где теперь этот старик?» — спросил Джордж. «Куда он подевался?» «Он отправился...» — начал было Эрик. «Домой пить чай», — твердо заключила Сьюзен. «И мы тоже. Вас подвезти?» — спросила она у папы Джорджа. «Нет, спасибо. Мы с Джорджем поедем на моем велосипеде. Пристроим компьютер на руль и прекрасно довезем». «Пап!» — взмолился Джордж. — «Ну, пожалуйста, а вдруг мы его уроним?» «А можно я подброшу Джорджа домой?» — вмешалась Сьюзен. «В тесноте да не в обиде. Вы не представляете, сколько всего умещается в эту малютку». Вечером Эрик, Сьюзен и Ани сидели в кухне у Джорджа и при свете свечей уплетали аппетитные овощи с домашнего огорода. Потом Эрик и папа Джорджа долго и со вкусом спорили о том, что лучше — искать новую землю или спасать эту. А Сьюзен помогала Джорджу установить и подключить новенький сверкающий компьютер. Аня пошла навестить Фредди, которому явно было одиноко в загончике. Она покормила поросенка и немножко поболтала с ним, а остаток вечера протанцевала вокруг мамы Джорджа, показывая ей всевозможные балетные па и развлекая небылицами. Мама Джорджа старательно делала вид, что верит ей. На прощание обе семьи сговорились непременно пойти в выходные на балет «Щелкунчик». Родители Джорджа клятвенно пообещали, что борцы за спасение планеты посетят ближайшую конференцию ученых и выступят там с докладами. Наконец гости ушли, и Джордж до нельзя усталый поднялся к себе. Он надел пижаму, но задвигать шторы не стал, чтобы видеть небо, лежа в постели под уютным лоскутным одеялом. Стоял ясный вечер. Небо было усыпано мириадами звезд, которые сверкали и искрились, точно крошечные алмазы, и тут Джордж увидел падающую звезду. Он даже успел разглядеть ее длинный сверкающий след. «А вдруг это был кусочек хвоста кометы?» — подумал он, засыпая. «Ведь когда комета пролетает мимо Солнца, она нагревается, и лед на ее поверхности начинает таять». Я от души благодарна всем, кто помогал нам в работе над Джорджем. Спасибо чудесной Тиф Лехнис из литературного агентства «Дженкло энд Несбит», которая поддерживала нас с самого начала проекта, и всем ее английским сотрудникам. Спасибо Эрику Симонофу из американского отделения агентства, ставшему для нас настоящей путеводной звездой. Огромное спасибо и нашим друзьям из Кембриджского университета. Кристоф Гальфор внес громадный вклад в разработку научного сюжета книги, ее образов и конкретных деталей. А Джудит Кросдел с кафедры прикладной математики и теоретической физики с великим терпением и доброжелательностью помогала в организации работы и давала поистине бесценные советы. Особая признательность Джон Годуин за неустанную искреннюю готовность протянуть руку помощи. Сэму Блэкберну за техническую поддержку и работу над аудиоверсией книги. Потрясающей команде папиных помощников за преданность, заботу и хорошее настроение. Благодарю сотрудников издательства Random House. Спасибо Филиппе Дикинсон, Ларри Финли и Ани Итон за энергию и энтузиазм, с какими они взялись за Джорджа. Спасибо Шеннон Парк и Сью Кук за чрезвычайно приятное сотрудничество. Спасибо Гарри Парсонсу за очаровательные иллюстрации, вдохнувшие жизнь в эту книгу. Спасибо Джеймсу Фрезеру, разработавшему такую красивую и привлекательную обложку. Спасибо Софи Нельсон и Джулии Брюс за тщательную редактуру и корректуру. Маркусу Писселю за проверку научных фактов. Клэр Холл Кракс и Нина Дуглас. Барри О'Донован. Гавин Хильдсбридж. Дан Эдвардс, Бронуэн Бенни, Катрин Топлингсон, Джульет Кларк и Мэв Бенхэм. Спасибо вам за ваш труд, воодушевление и добрую волю. Как всегда, огромное спасибо маме и Джонатану за все, что они сделали и делают, за их неизменную доброту и бесконечную поддержку. И самая большая благодарность моему космическому папе за грандиозное приключение. Папа, спасибо, что дал мне возможность поработать с тобой. Эта работа изменила мою вселенную. Люси Хокинг. Люси Хокинг, автор двух романов, журналистка, пишущая для многих английских газет. Живет в Кембридже с сыном. Стивен Хокинг. Профессор Лукасовской кафедры математики и теоретической физики в Кембриджском университете. Его повсеместно считают одним из самых выдающихся физиков-теоретиков со времен Эйнштейна. Книга Хокинга для взрослых. «Краткая история времени» переведена более чем на 30 языков и пользуется ошеломляющим успехом. Во всем мире распродано более 12 миллионов экземпляров. Это первая книга, написанная Стивеном и Люси в соавторстве. Кристоф Гальфор, бывший аспирант Стивена Хокинга, внесший большой вклад в разработку научной сюжетной линии, деталей и образов героев этой книги. Сейчас Кристоф живет во Франции и занимается популяризацией науки. Гарри Парсонс, иллюстратор книг для детей и юношества, лауреат множества премий. Его взрослые иллюстрации часто появляются в американской и английской прессе и рекламных изданиях. Живет в Лондоне. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.